Это не намного сложнее, Кириллу. Я сегодня пошлю в Новгород сотрудника. Купит или наймет пару мобилей. Они потише. Сядем сильно за городом. Марат отводит глаза. Несложно, мы так делали с наполовину законным грузом. Хорошо. Сроки когда сообщите? Дней через 5-7, говорит Никитин. Нужно проработать разные сценарии. Это отличное задание, мне даже интересно. А я могу действовать хоть завтра. Кириллу, эта поездка действительно особой подготовки не требует. Ну разве что наблюдателей отследить. Я подумал, что с наблюдателями мы отвлекать Василия Осиповича не будем. Есть возможность это проще решить. Сможешь посмотреть? Конечно, если они там есть, то пост уже не первый год. Должны расслабиться. Ночью мы их точно вычислим. А если есть сигналки в какие соседние дома, то тоже увидим. Лис мысленно пожимает плечами. Не вижу проблемы. Я вообще могу заранее пробежаться. Все равно сутки лететь будете. Вообще отлично. Напомню, что и то это тайна рода. Я бы не хотел даже мимолетных слухов. Марат и Никитин кивают. И Марат, если я сейчас вернусь в Смоленск, через сколько смогу попасть в Новгород? И да, я в курсе про гон. Пока не знаю периодичность, но, надеюсь, вы мне сейчас расскажете. Кириллу, вообще удивительно, но раз вы знаете, то клятва на нераспространение не действует. Все маги дают? Да, это секрет императорского рода, избежать нельзя. Гон ожидается 2 раза в год. Предыдущий был за неделю до вашей смены. До следующего чуть меньше 4 месяцев. То есть у нас еще 3 месяца. Марат, а можно моего заместителя туда пристроить успеть? А нужно? Там довольно много проверок. А после разрешения ситуации он все равно исчезнет. Да я хотел, чтобы нас в одном месте понаблюдали. Кириллу это излишне. Смоленск это для всех, кроме глав кланов. Это даже не оформлено официально, говорит Никитин. Я в свое время тоже был удивлен. Но то, что служба в крепостях обязанность всех магов, это фикция. Такого закона нет. Более того, например, целители туда вполне официально направляются под контракты далеко не все. То есть, они уже исключение. А как быть с теми, кто жил за границей, например? Да и главы родов и кланов наследников туда не пускают. Это не афишируется, но почти все наследники, после домашнего образования, иногда поступают сразу в академию, а иногда и не поступают даже туда. Вот вы, Кирилл, спрашивали о разнице между дворянами и клановыми, это для примера одна из них. Странно. Я слышал, что под Смоленском маги довольно сильно прибавляют в своих способностях. Не всегда, Кирилл, 1 на 5 человек, да, прибавляет, но не настолько, чтобы этого нельзя было бы достичь тренировками. Большая часть клановых тренировки не раскрывают, но результат там тоже довольно приличный. А вот риска, в отличие от крепостей, видимо нет. Все-таки на 5-6 прибавивших, раньше бывали 1-2 выгоревших. Риск большой, сейчас меньше думаю. Хотя, я давно не следил. А повелители стихии, например, это вы местный фольклор в крепости наслушались? Да, про великий лабиринт, его повелителя, и прошедших его. Эта байка уже лет 150 ходит. Но подтверждение существования такой, безусловно интереснейший, локации под Смоленском пока не найдено. Вот это поворот, Кир. Ожидаемо, напарник, раз тут так мало повелителей, а кто есть, не афиширует. Изучаем мир дальше. Хорошо, не рассказали никому. Тогда зачем в крепости направляют гимназистов? Думаю, что как раз ради этого 1 из 5, говорит Марат. У неклановых шансы на развитие, только там или на войне. Военных действий пока не ведем. А маги поддержки для егерей набираются из уже состоявшихся, но приглядываться начинают там. Кириллу, гимназия и академия чуть ли не единственный быстрый способ сменить свое сословие для одаренного, а в академию без службы в крепостях на государственный счет не берут, только за деньги. Кириллу, вы знаете, 800 золотых за годичное обучение оплатить могут далеко не все, те кто может, тем основной приз по окончании, дворянство, вообще не нужен. Вот и получается, что в академию идут после крепости в долг, или, иногда, наследники или просто сильные клановые маги, для поиска новой крови. Думаю, поэтому, гимназия, даже такая небольшая как у нас, так дорого стоит. Именно для того, чтобы одаренный потом работал на государственном контракте. Но это честно, одаренные дольше живут, чем обычные люди. Так что 10-20 лет службы, действительно, небольшая плата. Так, тогда получается, что наследственное дворянство получить совсем непросто. Удивительно, Кириллу, Вы иногда высказываете очень сложные догадки, не характерные для вашего возраста, извините, но иногда совершенно обычных знаний не имеете. Никитин качает головой. Несложно. Вообще вне войны невозможно, практически. Только личное. Большая часть родов, которые это могут делать, имеют ограничения. Таких родов, как ваш, с настолько небольшим количеством малых семей в империи нет больше. Поэтому так ценен вассальный договор с Высоковыми, даже несмотря на почти исчезнувшую фамилию. Кирилл, я не знал. Марат выставляет руки. Ну про то, что только ваш род имеет такую возможность. Я только изучал доступные варианты. Ну, справедливости ради, не только Высоковы, говорит Никитин. Еще Ленские, императорский род, старые графы Раззин, князья Волконские. Они, конечно, все могут, но точно не станут. Ну, над Буяном птица удачи, видимо, пролетела, ухмыляюсь. Ничего страшного, все вассальные присяги приняты заслуженно. Так что, эта информация ничего не меняет. Тогда, подводя итог нашему разговору, моего заместителя представлять будем отдельно от меня. В крепость его посылать не нужно. На это неделя две. Правильно, Никитин кивает. И за это время мы с вами, смотрю на Марата, ненадолго путешествуем в Новгород. Тот соглашается. Отлично. В Новгород с нами полетит моя сестра. Это важно, отметаю уже почти сорвавшееся возражение. Она настаивает, и, к сожалению, вынужден с ней согласиться. Учитывайте и это. Марат вздыхает. Я соберу ту же команду. Ну раз все обсудили, приглашаю на обед. Улыбаюсь. И, Василий Иосипович, моя сестренка после, попытать хочет по покушениям. Прошу вас, не пугайте ее сильно, но особо скрывать что-то смысла уже нет. После обеда ухожу в рощу. Похоже, у меня появилось пара дней на подготовку. И это прекрасно. Может даже отдохнуть получится. Не, Кир, без вариантов. Глава 30. В роще меня встречает обеспокоенная Анки. Кир, пойдем пожалуйста. Тянет за руку. Там с древом что-то не то. Я вас оставлю. Лис проявляется рядом. Пойду ходить поучусь. Если что, зови. Я иду за Анки. Что случилось? Я случайно заметила. Там на нижних ветках непонятное. Подходим к ясеню. Вон, смотри. Показывает. Нижняя ветка дерева начинается теперь где-то на высоте 4-5 этажа и шириной с небольшую дорогу. Дерево совершенно не видно ниоткуда, кроме как с поляны. Но вот с поляны дерево воспринимается двояко. Если на ясень внимания особого не обращать, то он воспринимается как просто большое дерево, которое спокойно обходишь, если что-то надо с другой стороны. Собственно, я так все время и делаю. А вот сейчас, когда Анки мне показывает на ветку, дерево как будто разворачивается. Я смотрю на нижнюю, не самую большую ветку, и вместе с тем начинаю осознавать, что даже ствол ясеня, по идее, в роще помещаться не должен, не говоря уже о его ветках, без преувеличения, в половину неба. Чувствую от древа довольство моим пониманием. Оно, как бы, спокойно гордится собой. «Ну ты не очень сообразительный», — я говорил, — ржет лис. «А вот Анки с тобой не согласна», — улыбаюсь. «Она тебе льстит», — хихикает лис. «Я вас слышу», — Анки улыбается и гладит меня по руке. «Ты умный, просто какие-то очевидные вещи проходят мимо тебя. Посмотри ветки, а?» Немного кружится голова от понимания, но я переключаюсь на проблему. На нижних, видимо, прежде гладких ветках, появилось какое-то множество огромных темно-зеленых бутонов. Судя по тому, что они хорошо различимы от подножия, то их размер должен быть с полметра, наверное. Наверное, девушка и обратила внимание на них, потому что эти образования резко отличаются от цветокоры. Нужна ли помощь? Посылаю мысль вопрос дереву. В ответ приходит образ темно-синего бархатного яйца, спокойствие и ожидание. «Милая, ты уловила?» «Да», спрашиваю. Мне он также ответил, но я не понимаю, что это. «Моя вина, я забыл сказать. Это нас не сильно касается. Скоро тут появится народ. Похоже, мы его даже увидим. Это договор между миром и исчезнувшим богом. Мы тут краешком совсем. Вот, похоже, это они и есть. Для нас безопасно, так что посмотрим». «Хорошо, а то я волновалась». Анки совершенно спокойно выкидывает ситуацию из своей головы. Такое доверие даже чуть-чуть пугает. «Пойдем тогда, я покажу тебе беседку». Делаем десяток шагов за дерево и оказываемся с другой стороны. Потрясающе. Пространство здесь ведет себя, как хочет древо. Получаю эмоцию подтверждения. Так и есть. Беседка представляет собой свитую из корней ажурную конструкцию, светло-коричневого цвета. Несмотря на то, что дерево вроде не обработано, Анки способна придать материалу гладкость. Внутри удобные сиденья и небольшой стол с дымящимися чашками чая. Красиво, вхожу в беседку. Да, вот в таком виде, мне тоже понравилось. Анки обоснованно немного гордится. Но когда я стала выращивать дом, как в твоей сказке, получилось некрасиво. Мне пока непонятно, какой он должен быть. Как чум его сделать несложно, но проще тогда поставить именно чум. А если как твой домик в Тобольске, то лес не принимает, так как он слишком широкий. Нужно либо привыкать жить вверх, либо вниз. Но как хоббиты я не хочу, а вверх непривычно. Здорово. А тут дождь, ветер там не мешают? Нет, Кир. Мне несложно попросить у Ясеня погоду, и рядом с беседкой, всегда так как нужно. Я уже большую часть времени здесь провожу. Только по необходимости, для ритуалов, выбираюсь к родичам. Ясень как-то нас с тобою по-иному воспринимает. Ну меня точно, ты-то тут почти не бываешь. Он все время тебя ждет, как и я. Только мне грустно, а он спокоен. Немного задумчиво улыбается Анки. Вот и старается мне помочь. Ничего, скоро я вернусь надолго. Но нужно еще в одно место уйти. Говорю, опять будешь рисковать? Обязательно, но умеренно. Улыбаюсь. Хоть опасности больше, чем обычно, но она такая, статичная, так что, не ожидаю проблем. Туда и обратно. Да, да, у тебя в сказке тоже так говорили. Нежно касается щеки. Но я действительно не чувствую того, с чем ты не справишься. Это по-разному можно понять. Улыбаюсь. То-то и оно, милый. Серьезно смотрит на меня. Собирайся как на войну. Хуже не будет. 2 дня до отлета дирижабля я из рощи даже не выхожу. Благо на корабль могу попасть и из усадьбы. Нет, Лис, ты неправильно ногу ставишь. Поэтому такая кривая походка все время. Мы с напарником эти дни пытаемся понять, почему походка в его исполнении все время такая чуждая. И, наконец, похоже, нащупываем что-то. Вот смотри, мы, люди, опираемся не на пальцы ноги, а полностью на стопу. Вот у тебя ерунда и получается. Как ты еще балансируешь? Кир, с трудом. Я и не понимаю совсем, как вы ходите. Это же неудобно. Не знаю. Мне нормально. Давай-ка, ты кроме моих ощущений от ходьбы, скопируешь давние воспоминания, как я учился ходить. А потом, я через тебя пойду этим големом. Может чего и получится. Через пару минут, Лис в виде того парня из лабиринта поднимается на ноги. Ну давай пробовать. Я тянусь сознанием к спутнику. В големе я себя внезапно чувствую значительно больше. Вроде и не сильно выше получается парень, но ощущения очень отличаются. Чуть выше обзор, значительно меньше чувствительность. Так что когда мы падаем носом вперед, ожидаемой боли никакой нет. Как будто в игре. Основой внешних ощущений внутри, мне служит сфера, зрение и слух. У меня больше чувств, говорит Лис. Я еще поверхностью тела чувствую, но без окраски, то есть удар чувствую, а вот боль уже нет. При этом, здесь, кажется, есть возможность чувствительность прикрутить. Только я сам уже забыл как оно. Только когда тобой ощущаю, вспоминаю. Надо понять куда крутить. Ты же подсадной уткой будешь, и без чувств, хотя бы и ослабленных, будет сложнее. Да и потом, если все пройдет неплохо, ты же сам хотел себе тело до 5-го хвоста, а без ощущений, без вкуса и запаха, зачем оно тебе? Но сейчас хотя бы ходить бы нам научиться. Утка может и молчать поначалу, но двигаться она должна не как чужой организм, иначе мы никого не поймаем, а вот нас инквизиции сдадут сразу. Смеюсь, вместе поднимаемся на ноги. Очень странный баланс, как будто мне на плечи насыпали полмешка песка, а на ноги надели ходули. Хорошо еще, сам Лис уже пробовал в этом ходить. Анки на это все смотрит со стороны с неослабевающим интересом. Диалог же она наш тоже слышит, и мои междометия, когда падаю, воспринимает. Думаю, ей не хватает попкорна. Бедновато тут на развлечения. Постепенно, вдвоем начинаем ходить. Если запомнил, может сам, спрашиваю. Давай. Лис возвращает контроль, я выхожу из сопряжения и с облегчением выдыхаю. Спутник медленно встает на ноги, и шаг за шагом начинает идти. Получается не очень, слишком плавно идет, но значительно лучше, чем было еще с утра. Все-таки, мы нащупали, где пряталась чуждость. Слушай, а сам каркас не содержал правильного поведения или передвижения? В лабиринте же товарищ довольно живой был, да может и содержал, только чтобы я им пользоваться смог, Мы со старшим убрали кусок за это отвечающий, иначе поддерживать его не получается. Мы пробовали, либо я, либо рассыпается почти сразу. Ну и ладно, вроде получается довольно похоже. Поворачиваюсь к Анке. Как ты думаешь, если медленно, то на человека похож, если быстро, то пока нет. Понятно, пойду похожу. Лис идет в рощу. Ближе к вечеру приходит вызов от Марата. Его сотрудник покупает мобили, и завтра с утра можно выдвигаться. Как раз к вечеру успеваем к Новгороду. С утра собираюсь опять всем. Беру все, что приходит в голову и о чем помню, включая даже вроде ненужные уже накопители. Ну мало ли, мне не нужны, а может кому пригодятся. Выдвигаюсь в сторону усадьбы. Заходящий на посадку дирижабль это завораживающе. Не могу насмотреться. Корпус полужесткого дирижабля действительно напоминает какое-то громадное животное, быстро надвигающееся на меня. Этот воздушный кит ловко разворачивается и аккуратно приземляется метрах в 15 от меня. Для его размеров это просто снайперская точность. Открывается аппарель, и я быстро захожу внутрь. Корабль почти мгновенно стартует. Похоже, действительно ребята промышляли контрабандой. Да, Кир, здравствуй. Так и есть. Марат меня встречает. Я вслух здороваюсь. Есть такое дело. Конечно, это не совсем законно, но отставным егерям многое прощают, если не зарываться. А мы, в основном, наемники. Контрабанду больше по возможности прихватывали. Я служил. Ребята летали. Иногда, когда у меня была возможность, ходил с ними для усиления. Вроде отряд так и складывался. Вот теперь к тебе пришли, и, надеюсь, надолго. За разговором дошли до кают-компании. «Братик, здравствуй», – зевает сестра. «Хорошо, что меня не забыл. Кстати, пока летим, я могу на команде потренироваться». Сестра переводит взгляд на Марата. «Очень советую», – говорю. «Настя на работниках и так набила руку, а сейчас нам лететь день, так что почти индивидуальная работа получится. Да я и не отказываюсь». Марат немного обреченно кивает и уходит отдать распоряжение. За место Марата кают-компанию наполняет своим огромным ростом Валентин. Я даже немного удивляюсь. «Здравствуйте, вы по делу с нами, или заодно?» и так, здоровается купец. «Тебя сложно поймать, вот я когда услышал, что жены опять собирает тех же ребят, подумал, что это неспроста, и, видишь, не прогадал, это точно», улыбаюсь. «Как дела у Степана? Я не мог его посетить в городе, пока, то, что я здесь должны знать немногие, а он тоже пошел», ржет. «Он своего духа, похоже, откормил, за месяц еще помолодел, и его теперь на подвиги тянет. А если серьезно, Кирилл, у меня два вопроса к тебе. Давай», вздыхаю, угадываю. «Зачем мне торговый дом?» «Точно, я сделал именно так, как ты поручил. Даже лучше, мы его взяли с долгами, за полцены. Обошелся в 3000 вместо 5. Он вяло торгует. Мы покупали почти разоряющийся, по фуражу для частников работающий. Доступ на биржу есть, даже на новгородскую. Но дом там почти не появляется. Он больше в Астрахани сидит. Представителей мало. На сейчас осталось 2 человека. На кого работают, они не знают. Очень рады, что дело семьи не умрет. А да, точно не умрет. Они еще порадуются своему дому. А второй вопрос, чтоб уж сразу. Дворянство. Пожимает плечами Валентин. Ну очевидно же, мы же все общаемся, пусть и в узком кругу. Какие условия и критерии? Степан тоже бы присоединился, но он на вахте пока. Валентин Павлович, вам я пока дворянство не дам. Подождите. Останавливаю, уже почти расстроившегося купца. В вашем случае, это не вопрос заслуг или выполнения чего-либо. Вы мне нужны именно как купец, по крайней мере, до завершения операции. Как дворянин, вы не сможете торговать, невместно. Пожимаю плечами, а мне нужен свой человек. Потом, сможете быть управляющим, скажем, торгового крыла клана. Это возможно, и это планируется. Но не сейчас, а по вопросу, зачем мне торговый дом. Вообще мне больше биржа нужна. Есть там пара деятелей, которые нам немножко должны. Да и вообще, планы пока только приобретают определенность. Думаю, еще пару-тройку месяцев, и мы спокойно начнем. Пока работайте не на прибыль, а на выживание, чтобы деятельность хотя бы окупалась. Бывшие владельцы дома выживут, нейтрально интересуется Валентин. Конечно, им точно вряд ли что-то грозит, не беспокойтесь. А со Степаном я чуть позже поговорю, когда у меня будет определенность. Пока ничего не скажу. Если ему очень будет нужно, пойду навстречу. Лично это несложно дать, как меня тут недавно просветили, Он сам-то однодворец, там разница-то невелика в сословии, а вот с потомственным, надо посмотреть на ограничения, да куда ему потомственное, как был бобылем, так и сейчас, остался, даром, что на 20 лет выглядит, ну так и проще, ладно, давайте завтракать, что ли, а то еще день лететь, да и Настя еще практиковать собиралась, Валентин кивает, и уходит к своему другу, а мы завтракаем, и Настя начинает прием, который с некоторыми перерывами продолжается до вечера. Я же себя чувствую совершенно бесполезным. Разве что с Лисом пробегаемся около поместья в Новгороде много раз. Вычисляем наблюдательные посты людей. Как мы и думали, внимание сильно ослабло. Трое наблюдателей на разных постах почти не выполняют своей работы. Видимо, за пару лет это назначение стало чем-то вроде неофициального выходного дня. Все положились на сигналки. Вот и славно. Нам же легче. А потом, мы прилетаем. Глава 31. Высаживаемся мы довольно далеко от города. Для понимания открываю тропу к полю, где проходила выставка. Кириллу, это что? Марат указывает на появившуюся тропинку. Это шаманская тропа. До выставочного поля. По ощущениям, примерно раза в два дальше, чем до усадьбы от Тобольска. А от поля сюда сделать сможешь? Мне бы знать, на всякий случай. Не вижу сложностей. Это же не город. Просто на Магомобиле мы только чуть медленнее доедем по обычной дороге. Проверено в усадьбе. А если на Магомобиле, но по тропе, вот не уверен, сомневаюсь и задумываюсь. Вообще принципиального запрета нет. Но обычно, тут я улыбаюсь. Я уже столько обычаев шаманских нарушил, что выйти за пределы еще одного даже интересно становится. Обычно, стараются тропу под ногами открывать. Марат кивает и принимает к сведению. Настя спускается с корабля. «Я с тобою поеду», — говорит. «Не по себе здесь ждать. И это не просто хотелка, это просто ощущение правильности». Сзади стоит Марат и разводит руками. «Я пытался остановить, но не получается. Это ничего. Раз Настя решила так, значит так и надо. Все-таки, мы не на вражеской территории. Опасения есть, но приемлемые. Кириллу лучше считать выход боевым. Меньше неожиданностей». Серьезно поучает Марат, лучше переоценить опасности, чем напороться на то, с чем мы справиться не сможешь. Конечно, соглашаюсь, но Настю брать нужно, назначьте, пожалуйста, ей сопровождающих. Да тут и без назначения, желающих, вот примерно все. Смеется маг, пусть тогда буян будет. Воздушник очевидно радуется, и в усиление, Степан, остальные по расписанию. Подъезжают мобили, и мы выезжаем в ночь двумя группами. Аппараты действительно почти не издают звуков, так что дорога даже немного укачивает. Уже не первый раз я в столице, и все время посмотреть на нее выхожу ночью. Буду надеяться, что в третий раз я все-таки познакомлюсь с городом днем. Но пока есть как есть. Подъезжаем к поместью. Марат, рядом останавливаться не надо. Давайте квартал два отъедем. После въезда в город, говорю, да мы и не собирались. Мой сотрудник показывает на водителя. Тот кивает, снял дом недалеко, так что мы вроде как к себе едем. Отлично, успокаиваюсь. Просто интересно, это же вроде центр, как смогли снять так близко? Да в общем-то, легко, неожиданно отвечает водитель. Уже два года, рядом с этим, показывает на виднеющийся фиолетовый купол, много домов пустует. Там сейчас и снять и купить можно несколько домов, к которым раньше и не подступиться было. Вроде шар не расширяется, но люди опасаются, вот и уехали. Так что, нам сдавали с радостью. Вы на себя внимание обратили? К нам привести следы смогут? Нет, конечно. Мы Марата Ольговича в глаза не видели. А что служили вместе? Так прошло уже 5 лет. Какие там следы? Что было, то быльем поросло. Да и внимание, вряд ли. Владельцы, даже если бы черт пришел снимать, глаза бы закрыли. А повозки приметные сделать несложно. Мы сейчас доедем и немного мобилем внешний вид поменяем. Все уже приготовлено. Не впервой. Водитель невольно сдает Марата. Тот слегка пожимает плечами. Повозки будут неузнаваемы и хорошо запоминаться. Только завтра у них даже размер между колесом другой будет. Кирилл Олегович, не беспокойтесь. Мы сняли дом и склад под небольшие грузоперевозки. У нас за эти 2 дня даже заказы появились. Так что никто не подумает, да и мы не сразу съедем. Хорошо, проезжаем наше поместье. Насть, внутрь тебя не возьму, ты понимаешь, я пока не смогу долго держать силовой кокон кому-то. Извини, не извиняйся, все нормально, я тебя снаружи буду ждать. Серьезно говорит сестра, я почему-то должна быть рядом. Я так чувствую. А почему кокон? Ну я в него закутываюсь, как в одеяло, как бабочка, вот и называю так. Нет, бабочки не могут раскутаться, так что так и называй лучше одеялом. Понятнее же. Ну пусть одеяло. Киваю. Девушка нервничает немного. Подъезжаем к воротам, водитель выходит открыть створы. Вообще, предусмотрительно. Окна мобилей затемнены, поэтому понять, сколько людей въехало во двор, можно лишь при длительном наблюдении. Но вряд ли кого заинтересовала бы эта небольшая контора по грузоперевозкам, так что наблюдения с этой стороны не ожидаю. Заезжаем. Кириллу, как действовать собираетесь? У Марата очевидно есть свой план, но он его допиливать будет после озвучивания моих желаний. Ну хорошо, Марат Ольгович, мне нужно попасть к поместью со стороны пустыря. Я тут уже был недавно, и каким-то образом наблюдателей не потревожил. Кроме того, с той стороны хоть наблюдение и есть, а я уже знаю, что это так, но оно завязано на сигналке. Лично там нет никого, а сигнальные нити я должен обойти. Марат кивает. Покажите, где находятся наблюдатели. Раскладывает рисунок квартала. Лис, помогай, ты тут был. Кидай картинку, где ты их обнаружил. Смотрите, один вот в этом доме, легко соотношу картинку и рисунок. Второй этаж, окна третье и четвертое, в других местах не появляется. Второго ищу довольно долго. Марат, а цвет домов можно уточнить у того, кто рисовал? Конечно, маг подзывает водителя. Этот бежевый, этот голубоватый. Стоп, второй наблюдатель здесь, тоже второй этаж, вот эти окна. Третий в доме с статуями животных. Какой? Покажите. Вот этот. Водитель перебирает рисунки. Вот в этом на входе хищные кошки какие-то. Отлично. Тогда все. Тут только три поста. Вот сюда мы выдвинемся с сестрой. Показываю. Вот здесь я оставлю сестру. Я тут был в прошлый раз и сигнальных нитей не заметил. Кирилл, ты тогда бери охрану сестры с собой. Остальные будут недалеко от наблюдателей и подстрахуют, если что. Все три точки можем спокойно контролировать. Мобили в полуминуте от вызова. Мы будем почти сразу, уточняет водитель. Нам нужно круг сделать, с другой стороны будем ожидать. Все понятно, киваю. Мы пошли, у вас будет минимум полчаса, а вообще, думаю, больше. Проводите нас с черного выхода. Выходим вчетвером, Степа тащит на себе большой баул. Вот уверен, что он как для похода в тайгу подготовился. Быстрым шагом огибаем квартал и выходим к пустырю. Эту местность я уже узнаю. За полгода немного изменений, разве что трава стала желтой, а так, как не ходил никто, так и не ходит. Вообще, похоже, здесь раньше был парк, не совсем понятно, зачем его снесли, хотя понятно, почему не восстанавливают. Бегом пересекаем пустырь и выходим к забору. Пожалуйста, дальше идем аккуратно и след вслед за мной. Я, скорее всего, перестраховываюсь, но лучше так, идем уже по внутренней огороженной зоне. Стараюсь держаться ближе к забору, чтобы от окружающих зданий нас было меньше видно. Остаемся здесь. Степан быстро натягивает что-то вроде тента, с привязанными веточками, и вроде издалека вроде как куст, такой же как и рядом стоящие. Мы тут будем. Киваю. Хорошо. В ту сторону, показываю рукой, не ходите. Тут, вроде, нитей сигнальных нет, а вот дальше, совсем не факт. Проверяю, все ли взял. Вроде не забыл ничего. Даже пару накопителей взял в дополнение к камню. Лис, ты со мной? Конечно, Кир. Интересно же, окутываюсь силой, хмыкаю. Одеяло, надо же, касаюсь фиолетовой сферы. Если раньше я покровом раздвигал эту фиолетовую сферу с трудом, то сейчас, окутанной силой, я спокойно прохожу на границу аномалии. Оглядываюсь. Сестра, Буян и Степа смотрит вслед, и если на лице мага и егеря неверие, то Настя смотрит с надеждой. В общем-то, конечно, для нее окружающие места совсем родные, и возвращается она к себе домой, в отличие от меня. Вхожу под купол, звуки снаружи отсекает совсем, света почти нет, но на пару-тройку шагов зрения духов хватает, а вот сфера восприятия совсем перестает работать, все кажется каким-то монохромным, серое нечто, как будто идешь где-то глубоко под водой в затонувшем городе, и в конус света попадают отдельные куски кладки, мозаики, а вот тут был вход, а тут окно. Вот примерно такое же ощущение, разве что все целое. В круг зрения попадает большая напольная ваза, почему-то наклоненная, как будто она падает, но не может упасть. Подхожу к ней и расширяю сферу на этот предмет. Ваза как будто запустили фильм с паузы, резко продолжает свое падение и разбивается на много мелких осколков. Занятно, Похоже, как будто здесь остановилось время, что ли. Странно, отец вроде по пространству специализировался. Кир, судя по твоей памяти, аркан не испытывали. Кто его знает, что должно было получиться. Это у родителей своих спросишь потом. Мне нравится твой оптимизм. Улыбаюсь. Ну это и твой, очевидно же. Ты опять сделал что-то невозможное. Пусть походя и случайно. Вообще, я скорее теперь удивлюсь, если ты сядешь за учебники, чем вот такому. Это уже как-то нормально, что ли, для тебя. То ли похвалил, то ли наоборот. Ну ладно, смотри, эта вещь продолжила свое движение, как только мы ее их сферы вырвали. Не очень понятно, что будет, если живое внутрь моей силы попадет. Но у тебя есть шанс проверить. Вот, похоже, человек. В сферу зрения духов попадает очень необычная фигура. Обхожу ее с разных сторон. Человек завис в воздухе, как будто в аномалии. Он совершенно растерянный бежит, оглядываясь от опасности. На лице застыл ужас и желание оказаться подальше отсюда. Скорее всего, это кто-то из сопровождающих Абадрина. Я таких лиц не помню, да и одежда такая, непростая. Ну в общем, на нем и попрактикуемся. Марат, ты меня слышишь? Похоже, духи тоже пробиться не могут. Рядом с переговорником становится видно малого духа. Он, кажется, теряет основу. Подкармливаю его силой и посылаю эмоции спокойствия. Дух постепенно замедляется и исчезает. Надеюсь, в домик нырнул. Подхожу к человеку и немного расширяю сферу. Как только мое одеяло касается человека, тот почти мгновенно с криком пробегает пару метров моего пространства и опять застывает в воздухе, как муха в янтаре. Однако, идею с остановившимся временем можно брать за основу. Кир, в сторону. Дергаюсь, и мимо со свистом пролетает кусок стены, и опять застывает за границей моей силы. Это что было? Произношу вслух. Это ты, когда на этом товарище проверял свою идею, случайно коснулся обломка. Посмотри внимательно. Их тут очень много. Мысленно отвечает напарник. Похоже, что-то там дальше стену разворотило сильно. А еще, аркан развернулся мгновенно. Видишь, обломки даже упасть не успели. То есть, для них, показываю на человека и туда, откуда летят куски стены, бой еще идет. Нужно быть аккуратнее, чтобы ни тех не запустить. Иду дальше. Продвигаюсь медленно, как будто нахожусь внутри застывшего взрыва. Куски стен, разбитая мебель, какие-то вещи, все висит в воздухе и при прикосновении пытается меня убить. Постепенно приноравливаюсь и успеваю заранее пропускать летящие вещи. Общий центр боя становится понятен, и я медленно пробираюсь в ту сторону. Добираюсь до столовой и прохожу через выбитую большую дыру в стене. Похоже, каменная шрапнель была отсюда. Дальше в воздухе висят только немногочисленные столовые приборы. Стой, резко останавливаюсь. Вниз посмотри. Все, теперь должен идти в графике. Глава 32. Внизу висит тонкая серая нить, как в свое время, в Тобольске. Вот сразу сколько ответов, смотрю на это безобразие, в том числе, и кто решился напасть на Гранда. Аккуратно переступаю, так, чтобы не задеть, и иду дальше. Через пару метров в воздухе начинают попадаться еще части людей и зависшие капли крови. Приходится продвигаться маленькими шажками. Стараюсь перед шагом, сначала немного увеличить сферу силы. Постепенно, становится привычным расширять ее не только в размере, но и в произвольном направлении. Наверное, через час начинаю напоминать себе амебу или морскую звезду с толстыми ножками. Но главное, чувство сферы внутри, накладываясь на силу, выплавляется в какое-то произвольное изменение пространства, которое ощущаю. Я впадаю в странное состояние, и мои границы тела становятся двойственными. Организм все так же чувствую, но кроме него, моя сфера начинает проявляться как такое тонкое, изменяемое, но тоже тело, которым я управляю желанием. С помощью силы я практически учусь менять пространство, которое чувствую. Тяжелый, но очень интересный опыт. Десяток метров столовой я прохожу целый час. Внезапно в зрении появляется непонятная фигура, от которой идут множество серых нитей. Я, похоже, подхожу со спины. Хотя, что тут спина уже не особо понятна. Я даже не сразу понимаю, что это такое. Где-то до шеи эта фигура выглядит как человек, запрокинувший голову назад. А вот дальше, меня даже мутит, изо рта этого мага, а это несомненно был маг, наполовину вылезает нечто, похожее на огромное насекомое почти в рост человека. Это существо, вылезая, выпускает тысячи нитей, и все замирает именно в этот момент. Оно почти уже вываливается из старика, а нити почти достигают других людей. Похоже, это был Ободрин-старший. Очевидно, ему уже не помочь, но и в противостоянии с демоном я пока вступать не готов. Даже в таких условиях обхожу эту страшную инсталляцию. Нити много, но демон их только выпускает, так что можно пройти не наступив. Напротив, за падающим столом, застывает отец. Его пробили несколько нитей сквозь похожую на мою сферу силы. Видимо, от таких врагов наша сфера с изменением пространства не всегда помогает. Он застывает в падении. Костюм набух от крови, голова запрокинута. Очевидно, что нападение произошло неожиданно, но даже так отец некоторое время сдерживает нападающих. Давлю первый порыв броситься к нему. Если сейчас коснусь, не смогу вытащить. Он, похоже, при смерти. Аккуратно отступаю по своим следам. Обратно идти много легче, так как все застывшие фрагменты летят в том же направлении. Выскакиваю из фиолетового марева минут за пять. Ко мне бросается сестра. Ты пропал очень надолго. Мы пытались связаться, но к тебе вызов не уходил. Очень беспокоясь, шепотом кричит мне сестра. Мы уже почти решили, что ты тоже исчез. Не мог раньше. Я тебя понимаю. Обнимаю сестру. Но сосредоточься. Настя, ты скоро будешь нужна. Буян, сообщи, что мы задерживаемся. Там все сложно. Еще, думаю, столько же времени нужно. Насть, я обратно. Приготовься, как пробью дорогу, вернусь за тобой. Там все очень нехорошо. Отец на пороге смерти. Настя пугается. А что с мамой, я пока даже не знаю. Дорогу не пробил еще. Все, я пошел. Мне там ничего особо не грозит. Так что ждите. Окутываюсь силой и иду обратно. Но теперь по уже знакомому маршруту до столовой. Дальше движение тоже останавливается. Пробиваю дорогу до выхода из помещения. В воздухе с этой стороны мало фрагментов, так что путь занимает значительно меньше времени. Попадаю в зал для больших приемов. Кажется, где-то здесь вижу маму в последний раз. Вход в зал весь перекорежен. Где-то тут нужно искать. Иду медленно. Нити нет, но не расслабляюсь. Внезапно, почти натыкаюсь на спину чужого мага. Аккуратно обхожу со стороны. Растрепанный молодой маг, видимо из сопровождения, застывает в момент запуска техники. Какое-то сумасшедшее выражение веселья на лице. С рук сорвалась, но также застыла в воздухе огненная техника, что-то похожее на шар. Очень интересно на нее смотреть. Замершее пламя. Когда еще такое увидишь? Касаюсь сферы шара. Тот с гудением пролетает метр и опять застывает в фиолетовом сумраке. Понятно. Но появляется вопрос. Если я также коснусь нитей, выйдет ли демон из стазиса? Это нужно проверять. Но не на демоне. Не факт, что с такой тварью я справлюсь без леса. Потому подопытным назначаю как раз вот этого мага. Он точно не друг, его не жалко. Аккуратно вытягиваю поле силы и касаюсь волос. Ну по размерам вроде соотносится с нитями демона. Ничего не происходит. Касаюсь руки, маг дергается и опять застывает. Так, значит, если по-живому, отмерзает весь. Нехорошо. Я не знаю, какое у демонов восприятие времени. Вдруг сбежать успеет? Не успеет, Кир. Духи не могут отсюда выбраться. Значит, область хорошо изолирована. Хоть так, ладно. Надо осмотреть, куда этот товарищ целился техникой. Обхожу мага и медленно иду по направлению, куда летел шар. Ожидаемо. Привычно уже давлю бешенство. На границе зрения в падении застывает мама. Белое платье в кровавых каплях, и их много. Она, похоже, без сознания. Поднимается что-то темное и злое. Дорогу сюда я пробил. Громко думаю, пока возвращаюсь к магу. Осталось понять, что делать с нитями демона. И в этом маг мне точно поможет. Основная идея в том, что нужно быстро разорвать связь между демоном и отцом. Нити этого демона вполне материальны. Не так, как у того из Тобольска. Поэтому можно предположить, что их можно обрубить или отстрелить. Вытаскиваю кинжал. Сначала попробуем прорубить. Вытягиваю вокруг клинка технику разрушения. Кинжал, как будто начинает светиться черным пламенем, и подхожу к магу, окутываю кинжал еще и своей силой, пробую на взмах, сквозь сумрак клинок проходит без задержки, резко опускаю кинжал на кисть магу, похоже, экспериментов с выстрелами не понадобится, лезвие проходит сквозь кость практически ее не замечая, маг на мгновение дергается, но время на взмах столь мало, что маг застывает в стазисе, наверное, даже не осознав потерю, а клинком я чуть было не пропарываю себе ногу, резко успокаиваюсь, ну вот и хорошо, выдыхаю, к магу потом придет злой отец, а у меня совсем другая задача, мне их еще спасти нужно, Почти бегом возвращаюсь к выходу. Настя ждет меня практически на том же месте. Все, готово. Дорогу я пробил, теперь смотри. Сестра вся внимание. Сделать тебе отдельное одеяло я не смогу. Пока не очень понимаю как, но практика показала, что внутри моей сферы силы, людям ничего не грозит. Я проверил на двоих не наших магах, поэтому, идешь как можно ближе ко мне, мы идем медленно. Если что, буду тебя предупреждать, от меня не отходишь. Судя по тому, что я помню с прошлого раза, то что не подверглось воздействию аркана, внутри уничтожится за секунды. И это больно, Насть, я помню. Поэтому отнесись серьезно, от меня не на шаг. Сестра кивает, теперь смотри, мама похоже без сознания, но жива, поэтому сначала вытаскиваем ее, для нее идет бой, так что нужно, чтобы она была без сознания, пока нас тут не будет. Это возможно? Да, брат, несложно, есть анестезия, я ей часто пользовалась, тогда так и делаем. Во вторую очередь вытаскиваем отца, там все сложнее, и времени займет больше. Смотрю на Буяна и Степана, мама в белом платье, нужно сразу чем-то маскировать. Подумайте, мы тут будем минут через 30. Все, готово? Да, Настя кивает. Пойдем. Дотрагиваюсь до сестры и окутываю нас силой. Вот возьми, это два самых больших накопителя, что у меня есть. Я не уверен, что там ты сможешь легко восстанавливаться. Я не смог. Медленно заходим в фиолетовый сумрак. Звуки отсекает сразу. Братик, я ничего не вижу. Точно, у нее же видения нет. А кот не поможет? Спрашиваю. Я вижу, Кириллу, но показать Насте не могу. Я не знаю как. Так, я знаю. Сестричка, закрой глаза и потянись к своему коту, как будто ты хочешь им видеть. Прямо желай посмотреть котом. А ты, говорю коту на руках, не сопротивляйся. У вас этот навык должен быть. Братик, на секунду получилось. Я увидела в черно-белом цвете все. Сестра волнуется. Так, тогда возвращаемся. На тренировку времени нет. Сил на поддержание вместе с тобой уходит чуть больше, поэтому время тут будет ограничено. Лучше фонарь возьмем, и, наверное, кота лучше оставить снаружи. Мне немного сложнее за вами обоими следить. Ты же лечить ведь тоже можешь, правильно? Обращаюсь к коту, тот кивает. Ну вот, будешь на подстраховке. Возвращаемся. Вы так быстро? Степа появляется сразу рядом. Нет, Степан, мы за светом. Беру один из фонарей. Все, мы ушли. Ныряем в сумрак. Свет от фонаря тоже распространяется только по тому пространству, которое контролирую я. Так что для Насти мы идем в черном коридоре. Девушка молодец, никуда от меня не отходит. Так, останавливаемся. Внимание, тут нужно очень осторожно. Насть, прижимайся ко мне и повторяй движение ногами. Тут перед нами нить. Нам нужно ее пересечь, не коснувшись. Делаем пару шагов в сторону. Настя точно следует движениям. Пересекаем, высоко поднимая ноги, серую нить. Что там было, брат? Спрашивает. Там была нить демона. Но не пугайся, если мы такое не заденем, то нам пока на это наплевать. Цели другие. Кир, взаправдошний демон, ты не шутишь, а похоже, Насть, хорошо ты не видишь того, что за границей сферы. Он страшен довольно-таки, но пока не опасен. Потом попробую показать тебе с помощью леса. Проходим по пробитому пути столовую и попадаем снова в зал. Так, Насть, если тебе нужно приготовиться, то готовься и говори мне, когда втаскивать в сферу маму. У тебя будет несколько секунд. Я поняла. Давай я тогда сразу высшие запущу. Точно не помешает, особенно, если ранено. А дальше уже диагностикой посмотрим. Подожди, я сформирую. Жду несколько минут. Сестра довольно быстро формирует конструкт, и потом несколько раз его перепроверяет. Готово. Я рывком расширяю размер контролируемой сферы и ловлю на руки маму. Сестра мгновенно запускает высшее исцеление, и тут же собирается. И дальше, я практически наблюдаю за работой профессионального целителя. Заклятия сыплются одно за одним. Диагностика, потом еще одна другого вида. Что-то специальное, что мы с Лисом не понимаем, потом еще. Кожа мамы в первые секунды сереет и сжимается, но сразу же после высшего исцеления, и десятка, как из пулемета, целительских конструктов, вновь разглаживается и наливается силой. Десяток минут, и о ранениях у этой ровно и спокойно дышащей женщины, напоминают только пятна крови на платье. А вот сестра как-то сереет лицом, проявляются круги под глазами. Ты молодец, но накопитель я тебе для чего дал? Даже два, говорю. Сестра вспоминает и светлеет на глазах. Восстанавливайся. Я тебе не зря говорил, что тут, как будто область, отрезанная от мира. Наверняка, и здесь можно восстановить себя, но я не знаю как. Мы немного отдыхаем и отправляемся в обратный путь. Маму я несу на руках, идти мне пока сложновато, но вариантов нет совсем. У выхода нас уже ждут. Быстро забирают графиню и укладывают в маскировочную палатку. Насть, я тебя здесь оставлю пока что. Судя по нашему продвижению только что, я не до конца расчистил дорогу к отцу. Пойду пробивать другой путь. Старым мы вдвоем не пройдем. Жди через полчаса. Девушка кивает и быстро ныряет в ту же палатку. А я ухожу опять в фиолетовый сумрак. Осталось немного. Глава 33. Идти тем же путем, скорее всего, напрасный труд. Демон, в свое время, много нитей успевает выпустить, что-нибудь, да задеть получится. Мы, недавно, вдвоем даже одну нить переползали с трудом. Так что иду в обход, где примерно в столовой замер отец, я помню. Обойти, если та же память не изменяет, можно по коридору для работников кухни. Это чуть дольше, но зато там вряд ли будут застывшие взрывы или нити демона. Иду не быстро, мало ли что там еще, но... На удивление, кроме самих работников, ничего больше не встречаю. Выхожу в столовой с противоположной от основного входа стороны. Тут начинают попадаться всякие осколки, но немного. Видимо, основная схватка идет несколько дальше. Подхожу вплотную к фигуре отца со спины. Хорошо, проход сюда сделал, теперь иду за Настей. Возвращаемся мы довольно быстро. Препятствий нет, ничто не мешает, так что в столовую мы почти бежим. Насть... Тут пара моментов. Отвлекаю сестру. Она отца еще не видит, но мое напряжение чувствует. Сейчас я постараюсь освободить отца от щупалец демона. Есть шанс, что он вот отсюда, показываю рукой, упадет. Но скорее всего, это буду делать следующим шагом. Теперь второе, важное. Вряд ли, конечно, но также есть шанс, что к нам влезет пробудившийся демон. Мы очень рискуем. Вероятность, конечно, мала, но она есть. В этом случае, не сдерживайся. Думаю, твое второе я остановит кого угодно. Делаем. Если демон пробудится, то мы погибнем. Скорее всего, все-таки нет. Я, если такое произойдет, уменьшу сферу до минимума, а в этом сумраке он так и стоит в стазисе. То есть уязвим. Вздыхаю. Но это не точно. Проверить ну никак не мог без риска для отца. Демон тут один. Поэтому... Прижмись поближе и готовься. Хорошо, брат. Девушка сплетает высшее исцеление. Давай. Я вытаскиваю кинжал, запускаю вокруг него обе техники и взмахом отрубаю две из трех нитей. По третьей нити пробегает волна, но демон даже не двигается. Похоже, переоцениваю. Ну и ладно. Отрубаю третью. Демон на мгновение вздрагивает, но все, вроде как, успокаивается. Так, Насть, внимание. Все прошло проще, чем я думал. Так что, ловлю отца, расширяю сферу и на руки падает израненное тело без сознания. Настя тут же запускает исцеление и с тем же зубодробительным ритмом запускает весь целительский арсенал. Накопитель. Громко напоминаю. Сестра благодарно кивает. Кир, он здоров. Но, мне кажется, у нас проблема. Что-то срочное. Нет, потерпит. Я в спокойной обстановке посмотрю точнее. Но я не чувствую в теле души. Поддерживать жизнь сможешь? Скорее всего. Только мне нужно почти все время, ну, может, с небольшими перерывами, быть рядом и вливать в него жизнь. Пусть немного, так как он без сознания, но постоянно. Прекращу, тело начнет разваливаться. Может, в роще получится поддерживать с меньшими проблемами. Да и вдруг мама очнется. Она сильной целительницей была. Тогда, срочно в рощу, а там будем решать эту проблему. Так-то я понимаю, что произошло, но пока не очень представляю, что с этим делать? Обратный путь проходит с одной стороны легче, так как почти нет препятствий. С другой, тело отца тащить крайне тяжело, да еще Настя постоянно должна пока его касаться. Кир, оба накопителя закончились. Нам далеко еще две комнаты. Ты от меня взять силу сможешь? Нейтральную? Да, а ты справишься? Не, я точно нет. А вот Лис, уверен, что да. Так что руку мне на шею положи. Неудобно, но я думаю, сможем так идти. Лис, силу из камня сможешь через меня качать сестре? Ну ты ж уже сказал. Конечно, это ничем не сложнее, чем в меня закачивать. Только ты шеи дня два двигать не сможешь. Скорее всего, я тебе потоки перекорежу. Попробуй лучше правой рукой за ее ведомую руку взять. Насть, ты какой рукой конструкты питаешь? Не удивляйся. Обеими. Это сейчас так важно? Немного. А какой проще? Не знаю. Кир, не могу сосредоточиться. Лис, а разница большая? Ага, ведомая рука сможет больше принимать. Раза в полтора, я у тебя заметил. А если у тебя два мячика, красный и синий, в какой руке какой? Пока немного отдыхаем, и я вспоминаю простенький тест на переученного левшу, на всякий случай. Синий в правой, а красный в левой. Сестра нервничает. С тобой все в порядке, Кир? Да, теперь, думаю, точно. Значит так, сейчас будет сложно. Надо тебе правой рукой взять меня тоже за правую руку. Так и пойдем. Лис говорит, через шею ни мне хорошо не будет, ни тебе много не достанется. Поправляю тело на плече. Ну, пойдем. Настя берет меня за руку и такой сложной змейкой начинаем двигаться к выходу. Внезапно, я чуть было не падаю. Концентрированный поток силы практически обжигает изнутри половину тела. Напарник, ты сдурел? Да, я тоже почувствовал. Но терпи, у нее истощение уже. Пару минут хотя бы. Чего-то когда тебе отдавал, особо больно не было. Так то ж я. Да и если бы не ее состояние, то тоже боли бы не было бы. Еще немного. Брат, я как рядом с древом побывала. Легкость такая. Угу, это хорошо. Тебе легче? Да, легко дышится. Как будто сняла с себя большой груз. Можно идти дальше. Вот и славно. Двинулись. Настя вливает в отца жизнь, а я пока в нее. Но до выхода уже недалеко. Выпадаем в какое-то многолюдье и суету. Нас ждут Степа и Валентин. Кирилл, мы немного наследили. Пришлось нейтрализовывать наблюдателей. Степан сразу отвечает на заданный вопрос. Вроде получилось, но все маги сейчас заняты. Смерти были? Нет, обошлось. Но то, что тут была группа людей, узнают к моменту смены. Лис, не помнишь, когда наблюдатели сменяются? Около рассвета. Не отвлекай. Степан, до рассвета сколько осталось? Перекладываю свою ношу на них, и быстрым шагом идем к выходу змейкой, держась за руки с сестрой. Около 3 часов. Тогда если вашей суеты никто не заметил, или у них нет какого другого способа связаться, то у нас море времени. У одного из наблюдателей был напарник. Как раз у того, кто нас заметил. По крайней мере, вещей в комнате на двоих. Есть подозрение, что он крышами сбежал. Плохо. А нас уже могут знать. Мобили вызывайте, уходим. Уже. Кирилл. Валентин успокаивает. Мы только вас ждали. Графиня уже в мобиле. Добегаем до машины. Действительно ничего общего с той машинкой, что везла сюда. Говорю. А то. Мы свое дело знаем. Тот же водитель довольно откликается. Теперь бы без проблем уйти из города, а там не найдут даже с собаками. Ну это не обещаю. Полетели. Это как поехали, только быстрее. Мобиль трогается с места. Это мы тоже можем. Машина резко набирает ход. Городовые не среагируют. Удивляюсь. Вроде столица, а как-то на улицах безлюдно. Не, это часть города сонная. Тут, и в сторону выставочного поля, вплоть до реки, уже пару лет ночами почти никого нет. Я местный, отвечает на мой взгляд. Как раз жил в другом районе, где теперь основная жизнь. Там да, там столица не спит. Вторая машина пристраивается за нами. 10 минут, и мы за городом. Водитель профессионально расслаблен. Не сглазьте, говорю. Идем хорошо. Хорошо бы и дальше так. Перевожу глаза на тело отца. Брат, можешь больше не помогать. Я хорошо себя чувствую. Сестра смотрит на меня чуть ввалившимися глазами. Жизнь держу уверенно. Даже восстанавливаюсь. Мы вдвоем справимся. Вмешивается кот. Я подменю хозяйку, если будет надо. Или разбужу, если не справлюсь. Идет вызов. Да, Марат Ольгович, за нами, похоже, погоня, Кириллу. Правда, всего один мобиль. Но сам факт не очень хорош. Притормозите их, только смертей не нужно. Мы же не знаем, кто за нами спешит. Или знаем, за нами преследователи от ободриных. Это почти точно. Тот, кто нас заметил первый, точно был от них. Тогда не отвлекайтесь. Следуйте за нами. Этих товарищей не очень жалко. Обращаюсь к водителю. Мост над рекой далеко, еще пара минут. Киваю. Лис, бахнешь, только прицельно рядом с колесами, чтобы непонятно было. Конечно, это ж весело. Мог бы и не спрашивать. Пролетаем по каменному мосту. Лис спрыгивает на середине. Над рекой как раз, как по заказу, начинает скапливаться утренний туман. Смотрю глазами лиса, на всякий случай. На мост залетает большой мобиль мест на 6-8. Немного приподнимается на гребне переправы, и в этот момент получает под колеса дорожку, длиной 5 метров льда. Машину заносит и закручивает прямо в ограждение, где она и застывает передними колесами в сторону реки. Замечательно. Возвращаюсь. Кириллу вновь приходит вызов от Марата. Это было впечатляюще. Но впереди по набережной нас догоняют еще два мобиля. Мы отстанем, их задержим и догоним. Нет, Марат, это не выход. Обращаюсь к водителю. Объезды тут есть? Нет. Эти две дороги у поля в одну сходятся, и свернуть некуда. Я их тоже вижу. Будут у выставочного чуть раньше нас, а и не важно. Приходит немного сумасшедшая мысль. На поле сможете свернуть? В общем, да, но недалеко, только где укатано. После выставочной площади начинаются болота. Это не важно. Главное, что не город. Хмыкаю. Марат, приблизьтесь после выезда на поле поближе. Лучше даже просто на хвост нам сядьте. Буду пробовать вашу идею. Но я должен вас как бы чувствовать за собой, знать, что вы за мной идете. Иначе, вы на тропу не встанете. Кроме этого, боюсь, что расстояние между повозками совсем небольшое должно быть, но оно пока не точно. Если не получится, то будем прорываться с боем. На ободринах, после сегодняшнего, мне все равно, они не жильцы в любом случае. Хорошо, Кирилл, подъезжаем к полю. Дорога перекрыта двумя большими мобилями, из которых высыпается десяток мужчин, вроде даже с магом. Мы же вылетаем на перекресток, и не снижая скорости тараним въездные ворота выставочного поля. Нас даже никто не преследует. А зачем? Дорога только одна. Строений сейчас тут нет. Дальше болото. Сами выйдем к ним. Снижайте скорость. Пока до скорости чуть больше пешехода. В переговорник Марату. Садитесь на хвост. Это важно. Сложно одновременно открывать тропу и прочувствовать такую толпу рядом с собой. Если бы не ощущение всего в сфере, я бы точно даже не стал пробовать. А так, чувствую приблизившийся мобиль, всех людей в нем, всех людей в нашем аппарате. Ощущаю, как мы касаемся колесами земли. Я как бы облекаю своим вниманием обе повозки. И только после этого, удерживая в фокусе внимание обе наших группы как одно целое, обращаюсь к тропе. На меня наваливается просто непомерная тяжесть. Наш проход очень дорого встанет ближнему болотистому лесу. Хорошо хоть дозваться смог, а ведь до него еще метров 150, но сила ему нужна. И он открывает тропу, по тропинке, пока не быстро, сипло произношу, я скажу, когда можно увеличить скорость, внезапно, тяжесть становится приемлемой. Кир, ну ведь весело, ты бы их лица видел, когда вы внезапно пропали почти в чистом поле, я специально оставался посмотреть, ну и подстраховать, если бы не получилось, это ты помогаешь, ну а кто же, два сознания, да камень, хоть и полузаряженный, это сила. Понемногу увеличивайте скорость, говорю и в переговорник, и водителю, только не резко, иначе застрянем где-нибудь в чаще. Насколько нас так хватит, как думаешь? Молча спрашиваю. Ну до той точки, что ты наметил выходом хватит, но потом нас нести надо будет. Шутка, но мы действительно сильно выложимся. Глава 34. До дирижабля добираемся на морально-волевых, почти выпадаем с тропы. Несколько минут сижу и прихожу в себя, пока вокруг идет суета. Бессознательных родителей быстро, но аккуратно переносит в корабль. Кир, я прослежу, чтоб не подселился никто в пустое тело. Настя, похоже, права, души там нет, но я вижу связь, так что не все потеряно. Да, напарник, я минутку еще, и приду. Наблюдаю за слаженной работой команды. Сотрудники Марата практически разбирают внешнюю коробку мобилей, снимают узнаваемые элементы и минут через 10 на месте привезших нас щегольских аппаратов стоят обычные рабочие лошадки перевозок. Мы еще и в разное время вернемся, замечает мой взгляд так и не представившийся водитель. Не переживайте, простите за любопытство, а таким навыком, которым вы нас вывезли, тяжело овладеть. Смотрю на водителя, вроде как очень слабый маг, в гимназию не примут точно, а вот у шамана может и прижиться. А вы что-нибудь умеете магического? Спрашиваю. Водитель кивает. Я немного могу себя ускорять. Помогает в вождении, особенно таком, как сегодня, улыбается. Попробуйте к Марату обратиться. Если переедете в Тобольск, то там есть возможность научиться. Пусть не такому же, но похожему навыку. У вас есть определенные шансы на это. Киваю и прощаюсь. Надо двигаться. Грузимся в дирижабль и почти сразу отрываемся от земли. «Как ты?» – спрашиваю сестру. Настя устало сидит рядом с родителями. «Не очень. Мама тоже в себя не приходит. Но причину я не могу понять. Она здорова, но сознания нет. По-другому, не так, как с папой. Что с отцом я знаю. Думаю, со мной было что-то похожее. Меня в свое время большой медведь привел в себя. А я думал, Алексей Яковлевич. Он мне рассказывал, что ты тоже ни на что не реагировал долго, а потом, внезапно, выздоровел. На папу очень похоже. Да, он меня лечил тогда от всего, улыбаюсь. А там было нужно другое, и с этим уже шаман помог. Не переживай, здесь я справлюсь, думаю. А вот что с мамой, я не знаю. Я знаю, внезапно говорит Лис. Ну, точнее, предполагаю. Сам посмотри мной. Насть, мне что-то спутник хочет показать. Да, я уже знаю, котик мне уже сказал. Я закрываю глаза и тянусь к Лису. Вот, смотри, в зрении духов не замечаю совсем ничего необычного. А вот через Лиса я воспринимаю все со сдвигом в запахе, чувства и еще что-то такое, непонятное. Вот как он не так давно сестру искал, какие-то нити с ощущением. Вот только через такое восприятие и понимаю, что отца и маму связывают, наверное, канаты из таких нитей. Думаю, не только сестра удерживает отца, но и мама тоже на каком-то уровне очень плотно связана с его состоянием. Выхожу из сопряжения. Насть, похоже, обе проблемы у нас из одного источника. Решу первую, вторая тоже решится. Нужно обоих родителей поддерживать. И, боюсь, ни в первом, ни во втором случае Алексей Яптович не поможет. Как прилетим, отнесем к большому медведю, буду его уговаривать. Настя тоже немного приходит в себя. Видно, что в ней радость от появления родителей сильно смешивается с беспокойством об их состоянии. Насть, иди на пару часов хотя бы вздремни, я тут посижу. Да и кот тебя подменит пока. Лететь нам еще половину суток, ты будешь нужнее в конце пути. Настя кивает и уходит. Все-таки она прилично выматывается с этим врачеванием. Пусть еще и неполноценный целитель, но она многое может, что и показала за последние пару дней. Вот только это многое ей дается с большими усилиями пока, чем другим. Серьезного опыта немного, но та скорость работы в поместье все равно поражает. То ли еще будет, говорит кот, в ответ на мои мысли. Видно, слишком громко думал. Она же на рубеже, сможет и мертвых, пусть и далеко не всех, возвращать. Чем больше Настя занимается, тем больше я вспоминаю. Жалко, что я тогда не на такую, как она попал. Не повезло. Зато сейчас повезло вам обоим. Это да. Кот задумчиво перелезает на медленно дышащее тело отца. Смотрит на меня. Ну а как я еще с ним силой поделюсь? Мысленно пожимает плечами. А Настю будить сейчас не стоит. Опасности нет. Тогда я в кают-компанию ненадолго. Говорю. Иди, если что, позову. Лис успокаивает меня. Сижу в кают-компании в несколько сумрачном состоянии. Такой вид родителей выбивает из колеи. Что случилось, Кирилл? Заходит Марат. Ты как-то нехорошо выглядишь. Операция прошла отлично. Потерь нет. Цели достигнуты. Нас точно не раскрыли. Но ты сидишь, как будто мы все потеряли. Я чего-то не знаю. Нет, Марат Ольгович. Встряхиваюсь. Вы правы, все прошло отлично. Состояние твоих родителей необратимо? Да тоже нет. Я в таком виде сам пару недель лежал недавно. Так что, думаю, и здесь все получится, пусть и не сразу. Тогда о чем ты переживаешь? Все, улыбаюсь. Уже не переживаю. Действительно, ваши сотрудники молодцы. Вот, другое дело. Куда идем? В усадьбу? Или к Яптовичу в Тобольск? В усадьбу. Алексей Яптович тут не поможет. Ну в усадьбу, так в усадьбу. К вечеру будем, а может, даже и к обеду. Тут от ветров многое зависит. Кирилл, какие у нас планы на ближайшие месяцы? Извини, что вот так сходу, но мне нужно хотя бы примерное понимание. Резонно. Смотрите, по защите, ничего не меняем. Главные цели Настя и профессор. Меня достать пока сложнее, и точно не в ближайшие пару месяцев. Я вообще пропал без вести, по идее. Так что, основными целями будут они. При этом, судя по докладу Никитина, пока каких-то активных действий не предвидится, так что тут только защита. Второе. А вот исходя из того, что я видел в поместье сегодня, нужно начинать разрабатывать операцию по уничтожению ободриных. И, по-видимому, всех. Марат с изумлением смотрит на меня.